Здравствуйте. С появлением в доме мальчика мамы и бабушки с удивлением обнаруживают, что у этого самого мальчика, оказывается, есть половой член. Но имеющиеся в доме образцы на него совершенно не похожи. Что же делать? Надо ли за этим органом ухаживать? Гигиена мальчиков. Тема нашей сегодняшней встречи. Пойдемте, пообщаемся. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барни». Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, тема у нас сегодня, мягко скажем, необычная. Настолько необычная, что мы даже решили отказаться от опроса экспертов, дабы не давать повода всем поговорить и пошутить, ибо тема на самом деле очень непростая. Итак, гигиена мальчиков. Что это такое? Что с этим делать? Вопросов возникает огромное количество. Самое печальное, с моей точки зрения, состоит в том, что огромное число людей и даже медицинских работников убеждены в том, что они знают ответ на вопрос, что надо делать. И ответы эти, к сожалению, неправильные. Поэтому давайте сначала обратимся к приему пациентов. Да, у вас был на приеме телеведущий Александр Бондарчук с женой Тамарой и сыном Назаром. Давайте посмотрим. Александру Бондарчуку нравится быть телеведущим криминальных новостей. А его жене Тамаре – информационным продюсером. А их маленький сын Назар любит, когда папа и мама играют с ним в догоню-догоню. В этот раз родители Синишку догнали, потому что очень хотели показать его доктору Комаровскому. Назар ничего не сказал, но в пути, когда колесо автомобиля упало в ямку, заметил: «Осторожно, папа, сокровище везешь». Он будет белым. Вот ушная раковина, она примерно одинаковая у мальчика и у папы, понимаете? А все остальное разное. Мальчиковый писюн и взрослый писюн – это разные писюны, понимаете? То есть, поэтому, естественно, если есть некий орган, который мама наблюдает каждый день, потому что папе некогда, он занят другими делами, как правило. Но поэтому у мамы возникают вопросы. Вот личного опыта ухода нет, да? Какие гигиенические процедуры необходимы, да? Вот реально. Вот давайте попытаемся. Ваше мнение, вот ваше. Какие процедуры с вашей точки зрения необходимы? Ну, это, естественно, каждый день и на день по несколько раз подмывать ребенка. Ну вот с нашей практики, вот, да, иногда слышим от некоторых знакомых, что вот мы пользуемся только влажными салфетками. Угу. Для меня это нонсенс, потому что, если честно, в принципе, мытьем, купанием сына занимаюсь я, честно. Замечательно. Нет, это замечательно. Да, абсолютно верно. Пусть все папы страны, берите пример. А когда папа занимается мытьем сына, то возникает намного меньше вопросов. Вот. Я вам хочу сказать, что если там даже укакался, уписался, неважно, мы всегда моем. Моем с детским мылом. Замечательно. То тем не менее, я на что хочу обратить внимание. Поскольку вы достаточно часто используете мыло для мытья этого ребенка, да, то мы вот примерно должны понимать, а что же делать с краником, с главным органом, вот к какой специфической гигиене он нуждается. И вот тут возникает очень много заблуждений на этот счет, понимаете? Потому что на самом деле, если мыло останется вдруг невымытым вот там, между крайней плотью и головкой, то возникают очень серьезные химические ожоги, и это приводит к возникновению проблем. И я вас удивлю, наверное, но как это не парадоксально? Но если мама не моет регулярно именно писюн, да, то проблемы возникают реже, чем когда она моет. Понимаете? Почему? Именно потому что, собственно говоря, этот орган, он так устроен, что он обеспечивает самоизоляцию. Как бы. То есть есть крайняя плоть, которая защищает головку. Там вырабатывается особая смазка, которая называется смегма, которая обладает бактерицидным эффектом, допустим. Да? Вот опять-таки именно у мальчиков эластичность вот этой шкурки, она намного ниже, чем у взрослых мужчин. Потому что способность кожицы растягиваться зависит от уровня в крови половых гормонов. Понятно, да? Понятно. Поэтому, как правило, оно изолировано, и туда ничего извне не попадает. Понятно? А когда мы начинаем регулярно мыть, кто попадает. Поэтому я сейчас, Саш, я просто вот еще раз говорю. Смотрите, официальные медицинские рекомендации, общепринятые во всем мире для необрезанных мальчиков, звучат так. Кроме наружного мытья с мылом, ничего другого делать не надо. То есть никто никогда и нигде не рекомендует что-то тренировать и оттягивать, куда-то что-то заливать. Понимаете? Да? То есть маленький мальчик, если у него нет проблем с мочеиспусканием, его этот орган трогать не надо. Вот, вот так подходит к этому медицинская наука. И вот тут, ребята, начинается самая главная проблема. Вот она настолько актуальная, вот ее надо понять. Она упирается вот в ментальность. Если возникают проблемы, то какой главный вопрос после возникновения проблем? Кто виноват? Согласны? Согласны. Вот теперь представь себе, Саш, ты ежедневно моешь с мылом, там, нормально, промываешь, все замечательно. И вдруг возникло воспаление. Там. Ну, кто виноват? Ну, никто. Вот понимаешь, ну никто не, ну так получилось. Понимаете, мы же делали все, что могли, понимаешь, да? Ну, конечно. А теперь другая ситуация. Ты ничего не делал, ну обмыл с мылом и пошел, понимаешь, допустим. Когда помыл, и вдруг возникло воспаление. Кто виноват? Естественно, ты, потому что ты мыл редко. Правильно? Да. То есть вот смотрите, но когда ты моешь часто, воспаление тоже чаще, но никто не виноват. Пожалуйста. Но стоит папе или маме, вот она пришла в поликлинику, да, у ребенка воспалился писюн, понимаете? И ей врач в поликлинике сказал, ха, вы же не мыли? Все, она уже начинает думать о том, что она не мать, она мачеха, она угробила такой орган, понимаете? Да? Ей же уже это никто, человечество, цивилизация ей этого уже не простит, вы понимаете? Да? Ну, я да. Просто хочу, чтобы поняли, что в уходе за писюнами на передний план, слушай, рядом выходят проблемы психологического характера. Юрий, представьте себе, вы пришли в поликлинику, допустим, да, и у вас плановый осмотр хирурга. Ну, конечно, каждого мальчика, вообще каждого ребенка должен посмотреть хирург. Пупочные грыжи, паховые грыжи, да, яички в мошонке или не в мошонке. На этот вопрос должен, конечно, хирург осмотреть. И вот можете себе представить ситуацию. Вы пришли к хирургу и задаете ему конкретный вопрос. Доктор, что делать с хозяйством? И доктор нам говорит, да ничего, ну пописал, помойте мылом, идите гулять. Так нам доктор наоборот, когда посмотрел, сказал фимоз. Вот, это вот про фимоз мы всем, вот хорошо, что вы это сказали, эту фразу. Так вот теперь представьте себе, что доктор вам сказал, ничего делать не надо, да? И через полгода у вас приключилось какое-то воспаление. Кто будет виноват? Доктор. Ну, конечно, доктор. Доктор сказал ничего. А вам доктор сказал, что у вас фимоз, правильно? Что за этим надо следить. И теперь, когда бы что ни возникло, всегда можно сказать, мы же вас предупреждали. Это же вы такие и уродились. Итак, теперь главное. Давайте попытаемся все-таки разобраться с теорией. Для того, чтобы разобраться с теорией, нам надо действительно попытаться разобраться, что такое фимоз. А для этого нам и понадобится вот этот молодой человек, потому что у всех возникла уже куча вопросов, что он тут делает. Да. Вы знаете, наверное, те, кто регулярно смотрят нашу передачу, наслышаны о моих художественных способностях. Поэтому, когда мы готовились к этой передаче, наш режиссер упал в ноги и попросил, чтобы я ничего не рисовал. Поэтому мы решили привлечь вот этого молодого человека, который будет у нас как бы манекеном хозяйства. Вот представьте себе... То есть, как бы он нам просто поможет без рисунков все объяснить, и дети могут оставаться возле телевизоров, как вы понимаете, правда? Итак, есть головка, которую не видно, есть крайняя плоть. Фимоз – это ситуация, когда нельзя обнажить головку, когда обнажение головки невозможно. Фимоз бывает двух видов. Фимоз физиологический, нормальный, естественный фимоз. Это неспособность обнажить головку у мальчика до окончания периода полового созревания. Все понятно? То есть, еще раз обращаю внимание, фимоз до 15 лет – это физиология, это норма. Понятно? А вот бывает фимоз патологический фимоз как болезнь, когда взрослый человек или после окончания периода полового созревания головка не отодвигается. Или другой вариант. Когда мы могли освободить головку, например, в 10 лет, а в 11 не можем. То есть, если это произошло, этого тоже быть не должно. Если уже она в 10 лет открылась, то в 11 она должна открываться и подавно. Таким образом, если мы обсуждаем тему мальчика, то для мальчика фимоз – это норма, это физиология. Это понятно? Замечательно. Продолжаем. Внутриутробно и головка, и крайняя плоть развиваются как один орган. То есть крайняя плоть плотно спаяна с головкой. И когда ребенок рождается, они соединены друг с другом. Увидеть головку невозможно в принципе. Когда же ее можно увидеть? Обратите внимание, когда мы говорим, когда физиологический фимоз проходит сам по себе, мы имеем в виду не полное открытие головки, а мы просто имеем возможность увидеть головку. Вот в периоде новорожденности только у 4% мальчиков. Обратите внимание на цифры. И только после 17 лет, только 1% мальчиков не могут продемонстрировать головку. Только 1%. При этом я еще раз хочу обратить ваше внимание на следующее. Вот из этих 1%, которым невозможно открыть, с помощью обычных эффективных мазей специальных, лечебных, можно решить проблему у 95% детей. У тех 5%, у которых проблема не решается, в 80% можно решить проблему с помощью различных манипуляций, растягиваний и раздуваний. И только вот те, у кого это все будет неэффективно, а это обычно один мальчик на 2000. Вот только одному на 2000 понадобится помощь хирурга. Это понятно? Замечательно. Это было бы понятно и очевидно, если бы не имели мы совершенно жуткую статистику, когда к хирургической помощи прибегают до 10% всех мальчиков, тогда как на самом деле реальное вмешательство необходимо одному из 2000 человек. Лично меня, эта тема волнует чрезвычайно, потому что иногда при обсуждении вот понятия гигиена мальчиков у меня, как у врача, создается впечатление, что мы все, жители вот нашей страны, живем на каком-то диком, необитаемом острове. Вот для меня это чрезвычайно больно, потому что я много раз говорил о том, что нет никакой казахской, российской, украинской или белорусской педиатрии. Есть педиатрия цивилизованная, научная. Есть международные ассоциации врачей-педиатров. Есть национальные ассоциации врачей-педиатров. Все в один голос говорят одно и то же. Если у мальчика нет проблем с мочеиспусканием, не трогать. Уход за половым органом – это наружное мытье теплой водой с мылом. Ничего не оттягивать, ничего не тренировать, никаких лекарств, все нормально. Это говорят все врачи во всем мире. Об этом написано миллионы статей. Не трогать. Тем не менее, каждый день тысячи детей, побывавшие в поликлиниках, слышат диагноз. Фимоз. Лечить. Оттягивать, замачивать, тренировать. Мне становится страшно. Почему это происходит? Скорее всего, все-таки первая причина – это понятие ответственности. Ибо в стране, где врач нищий и голодный, проще всего сделать его козлом отпущения. Сказал ничего не делать. Что бы потом ни было, ты будешь виноват. Теперь я с удовольствием отвечаю на ваши вопросы. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а вот последствия фимоза, может, вообще какие-то осложнения могут быть? Какого фимоза? Вот того фимоза, который болезнь, болезнь, последствия, вам не получается размножаться, ибо половая жизнь очень болезненна. И поэтому вы обращаетесь к хирургу за помощью. Но обычный фимоз, он, еще раз говорю, называется физиологический. Физиология, наука о нормальном человеческом организме. Он есть норма. Не должна крайняя плоть полностью отодвигаться у ребенка до окончания периода полового созревания. Да, она может открыться в 5 лет. У большинства открывается к 10. Но если не открылась в 10, это не проблема и не повод суетиться и спасать. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а с мылом нужно каждый раз подмывать после каждого мочеиспускания? Как часто с мылом? Нет, упаси Боже, каждый день у вас есть обычное, как правило, в цивилизованном мире принята ежевечерняя гигиеническая ванна, правда? И вот в этой ситуации вы просто наружно обмываете половой орган водой с мылом, и все, и смываете хорошо мыло. Все. А в течение дня можно влажными салфетками просто пользоваться? Можно влажными салфетками, но как раз более необходим уход, если проведено обрезание. На самом деле, крайняя плоть, ведь самый нежный орган, это именно головка. И крайняя плоть выполняет защитную функцию, защищая ее от воздействия мочи и кала. Поэтому, если ребенок не обрезан, то, естественно, обмывание водой с мылом раз в день и влажные салфетки более чем достаточно. Спасибо. Евгений Олегович, в год пошли на профосмотр, попали к хирургу. Нам сказали, надо оттягивать, тренировать. Я, честно говоря, смотрела большими глазами и первый раз об этом слышала. Думаю, для чего вообще это нужно делать? Вы знаете, я тоже хочу об этом узнать. Для чего? То есть еще раз, хирург, который говорит, надо оттягивать и тренировать, высказывает свое личное мнение, которое не совпадает с официальными рекомендациями всех международных педиатрических ассоциаций. По-другому я это просто не могу комментировать. Я прекрасно понимаю, что вот сейчас, глядя на меня, там десятки, там тысяч хирургов жутко обидятся. Понимаете? Но я, это не мое мнение, это не я придумал, это мнение международных педиатрических организаций. Все говорят, не трогайте, проблем не будет. Вероятность проблем многократно возрастает, когда вы туда лазите. Не трогайте, не лезьте, нет у вас проблем, не трогайте. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как обрабатывать крайнюю плоть, особенно перед сдачей анализов, чтобы анализы были корректными? Вы знаете, на самом деле, если ребенок не перегревается, если вы ничего особенного с ним не делаете, никакой дополнительной обработки, кроме регулярного мытья наружного с мылом, не надо. Не надо. Другой вопрос в том, что, как правило, врач-лаборант, который смотрит анализ мочи, он должен понимать, почему на бланке написан возраст и пол. Понимаете? И что если он смотрит анализ мочи мальчика, там, трехлетнего, то в этом анализе могут обнаруживаться и большее число бактерий, и клетки слизистой оболочки и так далее. И это нормально для такого мальчика. Именно поэтому на анализах это пишется. Пол и возраст. Здравствуйте, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, вот мы были у хирурга, и нас осмотрели и сказали, что там вот есть у нас загрязнение. Загрязнение что надо внутри чистить. Там, да? Да, угу. Да. Что делать в таких Понятно. Случаях? Понятно. Вот теперь по поводу того, что там что-то обнаруживается внутри. При этом обращаю внимание, то есть вы ни на что не жалуетесь, но там что-то обнаруживается, да? Смотрите, давайте еще раз обратимся к помощи нашего манекена. Итак, это... Крайняя плоть и головка, они склеены между собой. В течение жизни мальчика постоянно отмирают клетки внутренней стороны крайней плоти и наружной стороны головки. Это нормальный обмен веществ. Вот эти клетки, отмершие, скапливаются вот здесь, между листком плоти и головкой. И называется это словом «детская смегма». Детская смегма накапливается и очень медленно движется к выходу, и эпизодически ее крупинки выходят вместе с мочой. То есть она не опасна. Удалять ее специально не надо. Никакого риска в этом нет. Нельзя путать детскую смегму и взрослую смехму. Вот у взрослых мужиков здесь тоже возникает выделение, но это выработка особых желез, которые находятся на коже головки. Вот это убирать надо у взрослых. Но у детей смегма детская никакой реальной опасности не представляет. И удаление, опять-таки, не нуждается. Если, я еще раз все время фиксирую внимание на том, если у вас нет проблем. Поэтому давайте все-таки обратим внимание на ситуации, когда к врачу обращаться надо. Итак, врач нужен, если мочеиспускание затруднено или болезненно, или имеются признаки воспаления. Признаки воспаления, боль, отек, покраснение. Это понятно? Понятно. Еще одна ситуация, обращаю внимание всех, которая называется очень опасным словом парафимоз. Это надо знать, это очень актуально, это может приключиться с кем угодно. Неотложную помощь должны оказать мама и папа. Если не окажете, могут быть проблемы у вашего ребенка. Что такое парафимоз? Парафимоз возникает чаще всего тогда, когда мама, наслушавшись от кого-то о том, что надо тренировать и оттягивать, не может вовремя остановиться. Крайняя плоть соскакивает вниз и сжимает у основания головку. Очень плотно. И головка может погибнуть, вплоть до некроза и ампутации. Иногда реже намного. Это возникает у мальчиков, когда они занимаются онанизмом. Но намного чаще причиной парафимоза является мама. То есть крайняя плоть опустилась вниз, а назад не становится, потому что мгновенно возникает отек головки. Это ситуация, требующая неотложной помощи. Поэтому запоминаем правила неотложной помощи. Первое. Надо рукой сдавить головку. Сдавить. Второе, надо приложить к этому месту холодное, что угодно схватили из холодильника. Если это в поле, в лесу, значит, несемся к воде. Если мы в городе, хватаем мороженое, холодную бутылку, прикладываем после сдавления плюс холод, головка уменьшается, и мы можем поставить крайнюю плоть на место. В любом случае, если возникают даже на первом этапе проблемы, не получается, бежим. Несемся изо всех сил на любом транспорте к врачу. Конечно же, сразу к кому? К хирургу. Понятно? Все. Еще раз прошу, если будете знать эти два правила, холод плюс механическое сдавление, в 90% случаев сможете все поставить на место. Сами и очень быстро. Не будете знать, не успеете. Может быть, страшная беда. Все понятно? Замечательно. Евгений Олегович, а вот как вы относитесь к обрезанию? И... Ну, это ведь выход, наверное, из... Вы знаете, в настоящее время все в большинстве стран мира, опять-таки цивилизованных, отношение к обрезанию претерпело весьма существенные изменения. То есть обрезание как религиозную процедуру мы не рассматриваем. Да. Еще раз. Обрезание как полезное медицинское вмешательство. Так вот, в настоящее время все... Положительные моменты обрезания считаются недоказанными. Понятно? То есть на самом деле, я еще раз фиксирую, в последние годы произошла переоценка значимости этой процедуры. Именно поэтому в большинстве стран, вот, например, в Великобритании раньше, страховка любая, государственная, покрывала процедуру обрезания. Поэтому чуть ли не 90% мужиков в 40 лет нынешних, Великобритании, обрезаны. Сейчас государство не считает, что это полезно и не финансирует эту процедуру. Поэтому большинство нынешних мальчиков не обрезаны. Короче говоря, если кто-то платит, то согласны. А если никто, то вроде как и не хотят. То есть на самом деле считается, что есть и защитная функция у крайней плоти. Плюс это очень мощная эрогенная зона. Плюс есть... Достаточно серьезная ее роль в работе иммунной системы, поэтому однозначно сейчас считается, что обрезание здоровому человеку по медицинским показаниям не имеет смысла. Евгений Олегович, добрый день. Подскажите, пожалуйста, у ребенка сама шкурка красная в конце. Нам советовали в этом случае брать со шприца какой-то слабенький раствор ромашки или марганцовки промывать. Как вы к этому относитесь? Что красная стоит? Именно шкурка сверху? Да. Обращаю внимание, девочки, вот Что является самой частой причиной возникновения проблем? Самой частой. Смотрите. Первое. Если вот там, между головкой и листком, крайней плоти, окажется мыло, или моющие средства, или ребенок помыл чем-то плохим руки и почесал, или используется некачественный подгузник, или мама мыла посуду моющим средством, вот у нее в руках мочалка, да? И тут прибежал ребенок с криком «хочу писать», и она ему помогает вот этой рукой. То есть самая частая на сегодня причина покраснения – это бытовая химия. То есть раздражение мылом, моющими средствами, некачественными подгузниками. Поэтому первое, что надо сделать, это, естественно, промыть это. Промыть это обычной чистой водой, лучше физиологическим раствором. Если покраснело и чешется там внутри, то самый надежный способ промыть там – это взять шприц. Естественно, без иголки. Допустим, шприц там 5, 10, 15 миллилитров. Набрать его водой. После этого оттянуть вверх крайнюю плоть, вставить шприц и промыть там внутри. Ни в коем случае не оттягивать. Понятно? Вот это есть помощь. А в любом случае вы должны понимать, что воспаление крайней плоти действительно возможно. И это может быть аллергическое воспаление. Да? Это может быть раздражение химией. Это может быть грибок. Это могут быть бактерии. И каждое такое состояние лечится по-разному. И, конечно же, хороший семейный врач или педиатр, как правило, лучше хирурга может отличить бактерии, грибки или аллергии, что есть причина воспаления. Поэтому при возникновении проблем хотелось бы, чтобы вы бежали куда? Не к тому, кто режет, да? А к тому, кто знает, какой мазью намазать. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барни». Итак, давайте подведем итоги. Гигиена мальчиков должна проводиться на основе здравого смысла, как и все остальное. Все, в чем нуждается мальчик, это эпизодическое обмывание наружных половых органов водой с мылом. И все. Мальчик, значит, фимоз. Это синонимы практически. Не бывает мальчиков без фимоза. Мальчик вырастает, становится мужчиной и забывает о фимозе. Это время, это эволюция. Так люди придуманы. Наберитесь терпения, и все само откроется. И не забывайте о том, что ваша активность скорее приводит к возникновению проблем, чем к их профилактике. Надеюсь, правильные выводы вы сделали. Всего доброго. Мы встретимся ровно через неделю. До свидания.